Глава восьмая. Всю ночь я не мог заснуть. Был туман, на проливе беспрестанно гудела сигнальная сирена, и я метался, как в лихорадке, между чудовищной действительностью и тяжелыми кошмарными сновидениями. Перед рассветом я услышал, как к вилле Гэтсби подъехало такси. Я поспешно спрыгнул с кровати и стал одеваться. Мне казалось, я должен сказать ему что-то, о чем-то предупредить и поскорее, потому что утром уже будет поздно. Еще издали я увидел, что входная дверь не притворена. А Гэтсби стоит в холле, прислоняясь к столу, весь сникший, то ли от физической, то ли от внутренней усталости. «Ничего не было», — сказал он мне тусклым голосом. Я прождала почти до четырех, а потом она подошла к окну, постояла минутку и погасила свет. Никогда еще дом Гэтсби не казался мне таким огромным, как в эту ночь, когда мы рыскали по большим пустым комнатам, охотясь за сигаретами. Мы раздвигали драпировки, похожие на полы палаток, мы водили руками по поверхности темных стен в поисках выключателей. Раз я наскочил в темноте на открытый рояль, и оттуда брызнул фонтан нестройных звуков. Повсюду пахло затхлостью, как будто комнаты уже очень давно не проветривались, и было совершенно непостижимо, откуда взялось в них столько пыли. Наконец, на одном столе обнаружилась сигаретница, и в ней две лежалые высохшие сигареты. Мы уселись перед окном в большой гостиной, предварительно распахнув его настежь, и закурили, глядя в темноту. — Вам надо уехать, — сказал я. — Полиция наверняка выследит вашу машину. — Уехать, старина? Сейчас? — Поезжайте на неделю в Атлантик-Сити или в Монреаль. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности и своих скитаний с Дэном Коди. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился, как стекло от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. Вероятно, в тот час он не остановился бы и перед другими признаниями, но ему хотелось говорить о Дэзи, и только о Дэзи. Она была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров из Кэмп Тейлор, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме, жила запросто, все равно как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропавших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума бала, после которых еще не увяли цветы. Его волновало и то, что немало мужчин любили Дейзи до него. Это еще повышало ей цену в его глазах. Повсюду он чувствовал их незримое присутствие, казалось, в воздухе дрожат отголоски еще не замерших томлений. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятную игрой случая. Какое бы блистательное будущее не ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч. И потому он старался не упустить время. Он брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая. Так взял он и Дейзи однажды тихим осенним вечером, взял, хорошо зная, что не имеет права коснуться даже ее руки. Он мог бы презирать себя за это. Ведь в сущности он взял ее обманом, не то чтобы он пускал в ход россказни о своих мнимых миллионах, но он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживая в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать, он был никто, без рода и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось, и все вышло не так, как он ожидал. Вероятно, он рассчитывал взять, что можно, и уйти, а оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. Дейзи раньше казалась ему особенной, необыкновенной, но он не представлял себе, до чего все может быть необыкновенно с девушкой из общества. Она исчезла в своем богатом доме, в своей богатой до краев наполненной жизни, а он остался ни с чем, если не считать странного чувства, будто они теперь муж и жена. Когда через два дня они увиделись снова, не у нее, а у Гэтсби захватило дыхание, не она, а он словно бы попал в ловушку. Веранда ее дома тонула в сиянии самых дорогих звезд. Плетеный диванчик томно скрипнул, когда она повернулась к Гэтсби, и он поцеловал ее в забавно сложные нежные губы. Она слегка охрипла от простуды, и это придавало особое очарование ее голосу. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под ней была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. Не могу вам передать, старина, как я был изумлен, когда понял, что люблю ее. Первое время я даже надеялся, что она меня бросит, но она не бросила, ведь и она меня полюбила. Ей казалось, что я очень много знаю, потому что знания у меня были другие, чем у нее. Вот так и вышло, что я совсем позабыл свои честолюбивые замыслы, занятый только своей любовью, которая с каждой минуты росла, но мне теперь было все равно. Стоило ли что-то свершать, чего-то добиваться, когда гораздо приятнее было рассказывать ей о том, что я собираюсь свершить? В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. Военная карьера удалась ему. Еще до отправки на фронт он был произведен в капитаны, а после аргонских боев получил чин майора и стал командовать пулеметным батальоном дивизии. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. Но душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозили нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон, ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи, и господствовал легкий приятный снобизм, и оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Под стон саксофонов, ночи напролет выпивавших унылые жалобы Билл-стрит-блюза, сотни золотых и серебряных туфелек толкли на паркете сверкающую пыль. Даже в сизый час чаепитий иные гостиные сотрясал непрерывно этот сладкий, несильный озноб, и знакомые лица мелькали то здесь, то там, словно лепестки облетевшей розы, гонимые по полу дыханием тоскующих труб. И с началом сезона Дейзи снова втянула в круговорот этой сумеречной вселенной. Снова она за день успевала побывать на полдюжине свиданий с полдюжиной молодых людей. Снова замертво валилась в постель на рассвете, бросив на пол измятое бальное платье вместе с умирающими орхидеями. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня, и чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила, любви, денег, неоспоримой выгоды, которую не понадобилось бы искать долго. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе, и Дейзи это льстило. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. «Над Лонг-Айлендом уже брежело утро. Мы прошли по всем комнатам нижнего этажа, раскрывая окно за окном и впуская серый, но уже золотящий свет. На росистую землю упала тень дерева, призрачные птицы запели в синей листве, мягкое дуновение свежести, которое даже не было ветерком, предвещало погожий, нежаркий день. Нет, никогда она его не любила. Гэтсби отвернулся от только что распахнутого окна и посмотрел на меня с вызовом. Не забывайте, старина, ведь она вчера едва помнила себя от волнения. Он ее просто напугал, изобразил все так, словно я какой-то мелкий жулик. Неудивительно, если она сама не знала, что говорит». Он сел, мрачно сдвинув брови. Может быть, она и любила его какую-то минуту, когда они только что поженились, но даже тогда меня она любила больше. Он помолчал и вдруг разразился очень странным замечанием. «Во всяком случае, — сказал он, — это касалось только ее». Что тут можно было заключить? Разве только что в своих отношениях с Дейзи он видел глубину, не поддающуюся измерению. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дези еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем же улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дези, всегда казался ему таинственнее и привлекательнее всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что, поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет, было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей, откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот, поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клоняясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. Было уже 9 часов, когда мы кончили завтракать и вышли на крыльцо. За ночь погода круто переломилась, и в воздухе веяло осенью. Садовник, единственный, кто остался в доме из прежней прислуги, подошел и остановился у мраморных ступеней. «Хочу сегодня спустить воду в бассейне, мистер Гэтсби. Того и гляди, начнется листопад, а листья вечно забивают трубы». «Нет, подождите еще денек», — возразил Гэтсби и, повернувшись ко мне, сказал, как бы оправдываясь. «Верите ли, старина, я так за все лето и не поплавал ни разу в бассейне». Я взглянул на часы и встал. «Через 12 минут мой поезд». Мне не хотелось ехать на работу. Я знал, что проку от меня сегодня будет немного, но дело было даже не в этом. Мне не хотелось оставлять Гэтсби. Уже этот поезд ушел, и следующий, а я все медлил. «Я вам позвоню из города», — сказал я наконец. «Позвоните, старина». «Так около 12». Мы медленно сошли вниз. «Дези, наверное, тоже позвонит». Он выжидательно посмотрел на меня, словно надеялся услышать подтверждение. «Наверное». «Ну, до свидания». Мы пожали друг другу руки, и я пошел к шоссе. Уже у поворота аллеи я что-то вспомнил и остановился. «Ничтожество на ничтожестве! Вот они кто!» — крикнул я, оглянувшись. «Вы один стоите их всех, вместе взятых!» Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать, ведь в сущности я с первого до последнего дня относился к нему неодобрительно. Он сперва только вежливо кивнул в ответ, потом вдруг просиял и широко, понимающе улыбнулся, как будто речь шла о факте, признанном нами уже давно и к обоюдному удовольствию. Его розовый костюм, дурацкое фатовское тряпье, красочным пятном выделялся на белом мраморе ступеней, и мне припомнился тот вечер 3 месяца назад, когда я впервые был гостем в его родовом замке. Сваты аллеи кишмя кишели тогда людьми, не знавшими, какой бы ему приписать порок, а он махал им рукой с этих самых ступеней, скрывая от всех свою непорочную мечту. И я поблагодарил его за гостеприимство. Его всегда все за это благодарили, и я наравне с другими. «До свидания, Гэтсби!» — крикнул я. «Спасибо за отличный завтрак!» Попав, наконец, в контору, я занялся было вписыванием сегодняшних курсов в какой-то бесконечный реестр ценных бумаг, да так и заснул над ним в своем вертящемся кресле. Около 12 меня разбудил телефонный звонок, и я вскочил, как встрепанный, весь в поту. Это оказалась Джордан Бейкер. Она часто звонила мне в это время, поскольку, вечно кочуя по разным отелям, клубам и виллам знакомых, была для меня почти неуловимой. Обычно звук ее голоса в телефонной трубке нес с собой прохладу и свежесть, как будто в окно конторы влетел вдруг кусок дерна с поля для игры в гольф. Но в то утро он мне показался жестким и скрипучим. «Я уехала от Дези», — сказала она. «Сейчас я в Хэмпстеде, а днем собираюсь в Саутгемптон». Вероятно, она поступила тактично, уехав от Дези, но во мне это почему-то вызвало раздражение, а следующая ее фраза и вовсе меня заморозила. «Вы со мной не слишком любезно обошлись вчера вечером?» «Да любезности ли тут было?» Минута молчания. Потом: Но я все-таки хотела бы повидать вас. И я вас тоже хотела бы повидать. Может быть, мне не ехать в Саутгемптон, а приехать во второй половине дня в город? Нет, сегодня не нужно. Очень мило. Я никак не могу сегодня. Есть всякие... Мы еще несколько минут тянули этот разговор, потом он как-то разом прекратился. Не помню, кто из нас первый резко повесил трубку, но помню, что меня это даже не расстроило. Не мог бы я в тот день мирно болтать с ней за чашку чаю, если бы знал, что рискую никогда больше ее не увидеть. Немного погодя, я позвонил к Гэтсби, но у него было занято. 4 раза я повторял вызов, и в конце концов потерявшая терпение телефонистка сказала мне, что абонент ждет разговора по заказу из Детройта. Я вынул свое железнодорожное расписание и обвел кружочком цифру 3:50. Потом откинулся назад и попытался сосредоточиться на своих мыслях. Было ровно 12 часов. Когда утром мой поезд приближался к шлаковым кучам, я нарочно пересел на другую сторону. Мне казалось, что там все еще шумит толпа любопытных, и мальчишки высматривают темные пятна в пыли, а какой-нибудь словоохотливый старичок снова и снова рассказывает о подробностях происшествия, но с каждым разом его рассказ будет звучать все менее правдоподобно, даже для него самого. И в конце концов он уже не сможет его повторять, и трагедия Миртл Уилсон канет в забвение. Но сейчас я хочу немного вернуться назад и рассказать, что происходило в гараже вчера, после того, как мы оттуда уехали. Сестру погибшей, Кэтрин, удалось разыскать не сразу. Должно быть, она в тот вечер изменила своему правилу ничего не пить, потому что, когда ее привезли, голова ее была затуманена винными парами, и ей никак не могли втолковать, что санитарный автомобиль уже увез тело во Флашинг. Уразумев это, наконец, она тут же хлопнулась в обморок, словно из всего, что случилось, это было самое ужасное. Кто-то по доброте или из любопытства усадил ее в свою машину и повез следом за останками сестры. Далеко за полночь бурлил у гаража людской прибой. Уходили одни, подходили другие, а Джордж Уилсон все сидел на диванчике в конторке и мерно раскачивался из стороны в сторону. Первое время дверь конторки стояла распахнутая настежь, и входившим в гараж трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Потом кто-то сказал, что это нехорошо, и дверь затворили. Несколько человек, в том числе Михаэлис, оставались с Уилсоном. Сначала их было 5 или 6, потом 2 или 3, а под конец Михаэлису пришлось попросить последнего задержаться хоть на 1/4 часа, пока он, Михаэлис, сходит к себе сварить кофе. После этого он до рассвета просидел с Уилсоном один. Часа в 3 в поведении Уилсона наступила перемена. Он стал поспокойнее и вместо бессвязного бормотания заговорил о желтой машине. Твердил, что сумеет узнать, кто хозяин этой машины, а потом вдруг рассказал, что 2 месяца назад его жена как-то возвратилась из города с распухшим носом и кровопотеками на лице. Но, услышав собственные слова, он весь передернулся и снова стал качаться и стонать. «Боже мой, боже мой!» Михаил испытался, как умел, отвлечь его мысли. «Сколько времени вы были женаты, Джордж?» «Ну, полно. Посиди минутку спокойно и ответь на мой вопрос. Сколько времени вы были женаты?» 12 лет. «А детей у вас никогда не было?» «Ну, посиди же спокойно, Джордж. Ты слышал, о чем я спрашиваю? Были у вас когда-нибудь дети?» В тусклом свете единственной лампочки по полу бегали, сталкиваясь, рыжие тараканы. Время от времени слышался шум, проносившийся мимо машины, и Михаэлису каждый раз казалось, будто это та самая, что умчалась, не остановившись, несколько часов тому назад. Ему не хотелось входить в помещение гаража, чтобы не увидеть испятнанный кровью верстак, на котором вчера лежало тело, поэтому он тревожно топтался по конторке. К утру уже все в ней знал наизусть, а порой, присев рядом с Уилсоном, принимался увещевать его. «Ты в какую церковь ходишь, Джордж? Может, давно уже не был, так это ничего. Может, я позвоню в твою церковь и попрошу священника прийти поговорить с тобой, а, Джордж?» «Ни в какую церковь я не хочу». «Нельзя человеку без церкви, Джордж. Вот хотя бы на такой случай. И ты ведь, наверное, ходил в церковь прежде. Венчался ты в церкви?» «Да ты слушай, Джордж, слушай меня. Венчался ты в церкви?» «Так то было давно». Усилия, требовавшиеся для ответа, перебили мерный ритм его качания, и он ненадолго затих. Потом в его выцветших глазах появилось прежнее выражение, догадка пополам с растерянностью. — Посмотри, что в том ящике, — сказал он, указывая на свой стол. — В каком ящике? — Вон в том. Михаэлис выдвинул ближайший к нему ящик стола. Там ничего не было, кроме короткого собачьего поводка, кожаного с серебряным плетением. Он был совсем новый и, судя по виду, дорогой. «Это?» — спросил Михаэлис, достав поводок из ящика. Уилсон так и прилип к нему глазами, потом кивнул. Я это нашел у нее вчера днем. Она мне стала что-то объяснять, да я сразу заподозрил неладное. Это что же, твоя жена купила? Лежала у нее на столике, завернутая в папиросную бумагу. Михаэлис тут ничего странного не усмотрел и сразу привел Уилсону десяток причин, почему его жене мог понадобиться собачий поводок. Но, должно быть, такие же или сходные объяснения давала и Миртл, потому что Уилсон снова застонал «Боже мой», и слова его утешителя повисли в воздухе. «Вот он и убил ее», — сказал вдруг Уилсон. Нижняя челюсть у него отвалилась, рот так и остался разинутым. «Кто он?» «А уж я сумею узнать». «Ты сам не знаешь, что говоришь, Джордж», — сказал приятелю Грек. «От горя у тебя помутилось в голове. Постарайся успокоиться и отдохни немножко. Скоро уже утро». «Он ее убийца». «Это был несчастный случай, Джордж». Уилсон затряс головой. Глаза его сузились, по губам прошла тень междометия, выражающая его уверенность. «Нет уж», — сказал он решительно, — «я человек простой и никому не желаю зла, но что я знаю, то знаю. Это он ехал в машине. Она бросилась к нему, хотела что-то сказать, а он не пожелал остановиться». Михаэлис был свидетелем происшествия, но ему не пришло в голову искать в нем какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон выбежала на шоссе, спасаясь от мужа, а вовсе не для того, чтобы остановить какую-то определенную машину. «Да с чего бы это она?» «Ты ее не знаешь», — сказал Уилсон, как будто это был ответом на вопрос. «О-о-о!» Он опять начал раскачиваться и стонать, а Михаэлис стоял над ним, теребя в руках поводок. «Может, есть у тебя какой-нибудь друг? Я бы позвонил, вызвал его сюда, а, Джордж?» Напрасная надежда. Да Михаэлис и не сомневался, что никаких друзей у Уилсона нет, ведь его не хватало даже для собственной жены. Немного спустя Михаэлис с облегчением заметил какую-то перемену в комнате. За окном посинело, и он понял, что утро уже близко. К 5 часам синее стало голубым, и можно было выключить свет. Уилсон остекленевшим взглядом уставился в окно, где над кучами шлака курились маленькие серые облачка, принимая фантастические очертания по воле предутреннего ветра. «Я поговорил с ней», — зашептал он после долгого молчания. «Сказал ей, что меня она может обмануть, но Господа Бога не обманет. Я подвел ее к окошку». Он с трудом поднялся и, подойдя к окну, приник к стеклу лбом. «Подвел и говорю, Господь, он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но Господа Бога не обманешь». И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул. Он смотрел прямо в огромные блеклые глаза доктора Ти Джей Эклберга, только что выплывшие из редеющей мглы. «Господь, он все видит», — повторил Уилсон. Михаэлис попробовал его образумить. «Да это ж реклама». Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна, а Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой. Когда пробило 6, Михаэлис уже еле держался на ногах и радостно вздохнул, услышав, что у гаража затормозила машина. Это вернулся, как и обещал, один из мужчин, уехавших около полуночи. Михаэлис приготовил завтрак на троих, и они вдвоем его съели. Уилсон тем временем немного успокоился, и Михаэлис пошел домой поспать. А когда он через 4 часа проснулся и побежал в гараж, Уилсона там не было. Удалось потом проследить его путь. Он шел пешком до Порт-Рузвельта, а оттуда до Гестсхилла, где он спросил чашку кофе и сэндвич. Кофе выпил, а сэндвича не съел. Вероятно, он устал и шел очень медленно, судя по тому, что попал в Гестсхилл только в полдень. Восстановить его передвижение до этого момента не представило труда. В одном месте мальчишки видали, как по дороге шел человек вроде бы не в себе. В другом шоферы обратили внимание на странного прохожего, диким взглядом провожавшего каждую машину. Но дальше след его терялся на целых 3 часа. Полиция, основываясь на словах, сказанных им Михаэлису насчет того, что он сумеет узнать, сделала предположение, что он в это время обходил окрестные гаражи в поисках желтой машины. Но, с другой стороны, ни один владелец гаража о нем не заявил, и, возможно, у него нашелся какой-то другой, более верный, простой способ узнать, что нужно. В 3:30 его видели в Уэст-Эгге, где он спрашивал дорогу к Вилли Гэтсби. Следовательно, фамилия Гэтсби уже была ему тогда известна. В 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Он зашел в гараж, где шофер помог ему накачать надувной матрас, которым все лето развлекались его многочисленные гости. И он строго-настрого запретил выводить из гаража открытую машину, что было странно, так как переднее правое крыло нуждалось в ремонте. Скинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну.